Потом, в конце каждого месяца, они встречались у выхода из метро «Кропоткинская». Наташа эти встречи не любила, потому что каждый раз, отдавая деньги, он приглашал ее посидеть в ресторане, так как, вероятно, какой-либо другой способ ухаживания за женщиной был ему неизвестен. Наташа отказывалась, отговариваясь усталостью или головной болью, потому что, во-первых, не любила ресторанов, во-вторых, не хотела переводить их отношения в другую плоскость. Наконец, он как будто обиделся и приглашать перестал, хотя по-прежнему, встречаясь с ней, плотоядно, как говорила Наташа, смотрел на нее. Увидев ее растерянное лицо, Виктор спросил, не случилось ли чего, и Наташа неожиданно для себя расплакалась и сказала: «У меня пропал сын». «Как это пропал?» Ей пришлось рассказать второй раз за сегодняшний день. «Телефон этого парня вы знаете?» «Какого парня?» «С которым вы говорили в школе?» «Саша Паринова, знаю». «А где живет, знаете?» «Да, это здесь, совсем близко». «Пошли». Когда невдалеке показался дом, где жил Саша, она сказала: «К нему нельзя, он боится отца. Если отец дома, он ничего не скажет». «А мы к нему не пойдем, мы позвоним. Вы позовете его к телефону, а я буду говорить». Наташа вошла в телефонную кабину и набрала номер, и почти сразу услышала в трубке Сашин голос. «Алло!» Наташа не успела открыть рот, как Виктор выхватил у нее трубку. «Слушай меня, парень!» — жестко сказал он. «Тот с тобой хочет поговорить, Сережина мама. Если не хочешь, чтобы мы сами поднялись к тебе в квартиру, давай спускайся и побыстрей». Через 2 минуты Саша был внизу. Виктор сделал ей знак, чтобы она не встревала. «Так вот, парень, если не хочешь неприятностей, говори быстро, где Сергей?» «Не знаю». Вид у него был испуганный. «Врешь? Я по глазам вижу». «Ничего я не вру». «Слушай меня внимательно. Если не хочешь, чтобы я говорил с твоим отцом, выкладывай все как на духу, но...» Виктор тряхнул его за плечо. «Не знаю я, где он». — захныкал Саша. — Он сказал, что ему надо отдать долг, и все. — Какой долг? — Я-то откуда знаю? — А с чего это он про свой долг с тобой заговорил? — Я сказал, что мне отец дал денег на приставку. — Ну? — Он и попросил. — Сколько? — 100 баксов. — А ты что, баксы с собой в школу таскаешь? — Не таскаю, я взял один раз. — Зачем? Просто так. — Похвастаться, ясное дело. — Ну и что дальше? Он попросил. «А ты не дал?» «Дал». «С чего это ты такой добрый?» «Вы только отцу не говорите». «Не скажу, если сам все расскажешь». «Отец мне эти баксы обещал подарить, если я принесу 4 по математике. А Серега мне помог. Он за меня в этой четверти 2 контрольные написал». 100 баксов? За 2 контрольные?» «Не, он писал просто так. А сегодня попросил, потому что ему очень нужно было». «А ты что же?» «Не спросил, зачем?» «А чего спрашивать? Я и так знаю». «Говори». Мальчик покосился на Наташу. «Говори, не бойся». «Он должен одному мужику, который ему дурь давал». «Какому мужику?» «Как его зовут?» «Кажется, Сверчок». «Что еще за Сверчок? Зовут его как?» Наташа сделала движение, и Виктор повернулся к ней. «Вы его знаете?»